Глава 65. Вики. Пятница, полдень. Подхожу к двери гаража Кристиана в переулке. Набираю код. Дверь со скрежетом отъезжает в сторону. Я закрываю зонт, вхожу. Внутри меня уже ждет Кристиан. Он нажимает кнопку, дверь за мной возвращается на место. Выглядит он как обычно, мужская модель, красавчик, но внутри весь на нервах, это видно по его хмурому лицу и темным кругам под глазами. Я поднимаюсь за ним в квартиру. Здесь пахнет иначе. То есть обычно здесь вообще ничем не пахнет, разве иногда легкий аромат его одеколона или дезодоранта, если он после спортзала. Но сегодня в воздухе висит отчетливый запах дезинфекции. Ты убирался. Протер все поверхности. Не хочу, чтобы остались твои отпечатки. Пропылесосил. Надо было уничтожить все твои следы. Молодец, Кристиан. Хороший мальчик. Надеюсь, ты не против, если я зайду в туалет? Не против, отвечает он. Потом снова вытру. Вот это я понимаю. Серьезный подход к делу. Молодец, Кристиан. Нельзя, чтобы в его квартире хоть что-то от меня осталось. Захожу в ванную, святилище его тщеславия, где главными предметами культа выступает титановый набор, зубная щетка, бритва, ножнички, триммер для волос в носу и гребаный контейнер для зубной нити. Странно, что контейнер для использованной туалетной бумаги в углу не из титана. Когда я выхожу, он уже поджидает меня, нервный, как девочка перед первым причастием. «Ты уничтожила свой компьютер?» Разбила на куски и разбросала по разным помойкам. «Хорошо. А одноразовый телефон? От него ты избавилась?» «Нет, пока», — отвечаю я. «Вдруг нам еще придется поговорить? Сегодня же только пятница». «По-моему, мы все уже сказали», — отвечает он. «И лучше нам до понедельника не встречаться. Да и после понедельника тоже. Какое-то время». Я хмурю лоб так, словно меня очень тревожит грядущая разлука. Словно я и представить не могу, как мне столько дней прожить без мужчины моей мечты. Какое-то время — это сколько? Вики, мы должны быть готовы к тому, что будет расследование. Он кладет руки мне на плечи. Сейчас будет читать мне лекцию о том, что бывает после убийства, а я внимать ему и кивать, хотя на самом деле он отстает от меня на 10 шагов. Лорен — богатая женщина из города богачей, продолжает Кристиан. Дело будет громкое. Если, конечно, Саймон не проявил ум и не замел следы, а на это нам нельзя полагаться, то полиция быстро вычислит, что у нее был с ним роман. Ты должна быть готова к тому, что однажды к вам домой придут с обыском. Я и так готова. Приготовься к тому, что тебя будет допрашивать полиция. Только не это. Для меня это будет настоящая катастрофа. Приготовься спокойно смотреть Саймону в глаза и разыгрывать неведение, когда он скажет тебе, что женщину по имени Лорен Бетанкур только что убили в Грейс-Виллидж. Господи, да он сам просто комок нервов. Если Саймон хотя бы заподозрит, что за этим стоишь ты, говорит Кристиан, то может подать на развод, не раздумывая. И тогда все это окажется зря. С Саймоном я справлюсь. Я с ним уже 10 лет справляюсь. Да, но в это представление ты должна будешь вложить душу и сердце, детка. Пистолет уже у тебя? Не говоря... Что? Пистолет уже у тебя, повторяю я. Ты говорил, что купишь. Да, у меня. Какой? Ты разбираешься в оружии? Спрашивает он удивленно. Я выросла в Западной Вирджинии. Ты что, забыл? В Западной Вирджинии выросла не я, а Вики Ланьер, мое альтер-эго. Но мой отец был заядлым охотником и иногда брал меня с собой на охоту. И в тир тоже брал, и даже давал пострелять, но только из пистолетов. «Так какой у тебя пистолет?» — спрашиваю я снова. «Глок». «Какой глок? 23-й?» Он делает шаг назад. «Ха, ты и правда разбираешься. Вообще-то 17-й». «Очень хорошо. А подавитель звука к нему у тебя есть?» «Что?» «Глушитель, Кристиан. Тебе нужен глушитель». «А, да, есть. Он уже надет?» «Да, он дал... Он шел в комплекте». «Он? Это, надо полагать, его дружок Гевин. У Гевина Финли есть идентификационная карта штата на ношение огнестрельного оружия. И пистолетов у него целых 3, то есть 3 он купил легально. Вот как полезно иметь в своей команде частного сыщика вроде Рэмбо». Конечно, Гевин не дал Кристиану собственный пистолет. Этот глок он наверняка купил где-нибудь с рук или через подставное лицо. По крайней мере, я бы так сделала. «Дай посмотреть», — говорю я ему. «Хочу его проверить». «Его здесь нет. Но не волнуйся, парень, у которого он сейчас, знает толк в оружии». «Тебя он тоже знает? И меня?» «Нет, нет, нет, ничего подобного». «Да, да, да, а как же иначе? Речь наверняка идет о Гевине, и Гевин знает, кто я. Они с Кристианом, Ником, лучшие друзья с детства. Он, кстати, тоже мошенник, хотя и помельче». «Потренируйся в стрельбе», — говорю я. «Ты хочешь, чтобы я пострелял? У тебя же нет опыта. А чтобы попасть в цель даже с близкого расстояния, нужен опыт. Ты должен знать, что пистолет заряжен и готов к стрельбе. Тебе надо привыкнуть держать его в руке. А уж стрельба с глушителем... Ну, ты прямо как детектив из телека». Я хлопаю его по груди. «Обещай, что постреляешь заранее. Нельзя, чтобы 31-го вечером ты взял пистолет в руки впервые в жизни». «Как поживает зеленый телефон Саймона?» — спрашивает меня Кристиан. «Не знаю, не нашла». «А ты забыл, что написано в его дневнике про телефоны? Они не включают их по выходным. С утра пятницы до утра понедельника между ними вообще нет связи». «Нет, я не забыл. По выходным они залегают на дно. Умные черти». «Ага. Еще поздравь меня с тем, какие они умные. Для меня это значит одно. Где бы ни был сейчас зеленый телефон Саймона, он останется там до понедельника. И, скорее всего, он лежит у него в кабинете, на работе». «Интересно, где хранит свой розовый телефон Лорен? Наверняка тоже прячет куда-нибудь на выходные». Он мотает головой. «Тогда не страшно. Вся нужная информация у нас есть. План тоже есть. Зачем нам их телефоны?» «Тебе-то они, конечно, не нужны, Кристиан. А вот мне очень даже пригодятся». «Действительно», — говорю я. Кристиан выводит меня через гараж. Я поворачиваюсь к нему раньше, чем он нажимает кнопку. «Не забудь избавиться от телефона», — говорит он мне. «Это твоя связь со мной. В понедельник избавлюсь». «Вики, для подстраховки. Вдруг мне еще понадобится связаться с тобой. Или тебе со мной?» «Хорошо, ладно», — бурчит он. «Если возникнет что-то срочное, просто черкни что-нибудь. Телефон будет выключен, но я буду время от времени его проверять. Окей?» «Окей. Ну, до понедельника». Он вздыхает, задумывается. «Думаешь, нам стоит видеться до этого?» «Ну, на всякий случай, — говорю я, — для успокоения. Просто убедиться, что ничего не случилось, и все идет, как задумано. Может быть, проговорить все еще раз». Он сдается. «Ладно, наверное, и правда не помешает. Я заеду к тебе в полдень, — говорю я. Ровно в полдень буду здесь, у гаража». «Окей. Обещай мне, что постреляешь в выходные», — добавляю я. «Обещаю». Мы молчим. Наверное, сейчас должен быть момент нежности. Он же считает, что я волнуюсь и за него, и за наше будущее вдвоем. Короче, надо изобразить слезы перед разлукой, хотя и недолгой. «Ладно, пожалуйста». «Обещай, что мы будем вместе, когда все кончится», — говорю я, — «и меня даже не тошнит, вот чудо-то». Кристиан берет меня за руки, нежно целует. «Конечно, мы будем вместе», — шепчет он. «Иначе зачем тогда это все?» Я киваю, заглядываю ему в глаза. «Не знаю, что я буду делать, если мне еще хотя бы секунду придется притворяться, что я без памяти влюблена в тебя, самодовольный кретин. Но эти слова я благоразумно опускаю». «Со мной все будет хорошо», — заверяет он меня. «Даже отлично.